Уважаемые мужчины, меня зовут Антон Лучезарный, и я с большой радостью приглашаю вас с 30 мая по 4 июня на наше мероприятие «Мужской круг Братства Силы». Мы будем с вами взаимодействовать в парах, в группах, все вместе. И я для вас буду проводить определенные практики. Одна из них – это мужские спевки. Это спевки со смыслом, где на практике я покажу вам, как этот инструмент песни может помогать нам к сплочению и более качественному взаимодействию друг с другом. Это практика гвоздестояния, это родовая практика и, конечно же, тренажер правила. Мужское взаимодействие для меня – это особая мужская развивающая среда, где каждый муж готов учиться у другого чему-то полезному, чему-то новому, чему-то важному для себя. Также это определенные принципы. Например, брат брата бережет – это помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях либо в неразрешимых каких-то вопросах. Также брат брата учит – это наука, взаимное наставничество, взаимное ученичество. Также брат брата не жалеет, то есть здоровый дискомфорт является гарантом нашего самосовершенствования. И мы, командой братьев-мастеров, с большой радостью приглашаем вас на это мероприятие в контексте братства, в контексте кооперации, в контексте общих дел. Быть добру!